Часть вторая. Молодость, зрелость, старость, смерть. Так неужто приврать нам нельзя между пьяных друзей и веселых, если жизненная стезя, ординарный разбитый проселок, биографию отлакируешь, на анкету блеск наведешь, сердце, стало быть, очаруешь, душу, стало быть, отведешь. Борис Слуцкий. В секс простое. Голова моя кружится, и постель моя пуста. Где же руки, где же плечи, где ж прерывистые речи и любимые уста? Михаил Кузьмин. Некоторые не отличают онанизм от верности себе. Станислав Ежи-Лец. Вернулся я из армии, как и ушел в нее, в середине мая. Вернулся, правда, отнюдь не в тот дом, из которого я в нее отбыл, даже не в тот же город. Отца опять перевели на новое место службы. Однако на этот раз не за 3-9 российских земель и с повышением как в должности, так и в звании. Был он майором, заместителем военкома, а стал подполковником, военным комиссаром одного из районов обширного края. Так что обитали мои теперь не в областном центре, а в уездном симпатичном городке о 15 тысячах жителей. Из учебных заведений, помимо двух средних школ, один только сельскохозяйственный техникум. Мое твердое намерение не учиться по месту жительства, дабы почувствовать разницу между школой и вузом, не пришлось обосновывать, доказывать, объяснять. Через 2 месяца отбыл поступать в университет. Увы, не во французской стране и не на чужой планете, а все в той же и в том же, на планете Россия, в родимой Савдепии, в областной центр соседнего края, где, словно специально подгадав к моему дембелю, открыли факультет журналистики. По нашим меркам рукой подать, всего-то 300 километров по прямой. Но отбыл-то я, что называется, с концами, покинул птенчик родовое гнездышко. Хотя родовым и тем более гнездышком место проживания нашего семейства можно было назвать только в шутку, в насмешку. Куда точнее будет бивуак или промежуточный пункт дислокации. Конкурс на журфак был чуть ли не как в МГИМО, 12 абитуриентов на место. И хотя я шел вне конкурса, но освежить в памяти кое-что из школьной программы по истории, русской литературе и одному из 3 иностранных языков, которые мне довелось проходить в 4 разных школах и городах, все же было необходимо. От получения 2 службы в армии, увы, не гарантировала. Надо признаться, вернулся я из советской армии таким же, как и все. Сексуально озабоченным. Еще бы. Весь последний год, даже дольше, все последние 15 месяцев службы, то есть сразу после выписки из госпиталя, только тем и был занят, что гонял и дрючил будущих младших сержантов. Подъем, построение, развод, занятия, хозработы, дежурство, наряды, караулы и ни на пол шишечки любви, ни на пол прикосновения интима, поскольку не с кем. Все подходящие для этого дела объекты наглухо заняты, на годы закрыты. Попробовал подъехать к одной связисточке из вольнонаемных, так себе по экстерьеру, что называется, 3-й сорт, еще не брак. Да куда там, чуть на губу не загремел по милости одного штабного майора, как выяснилось, 5-го с краю кандидата на должность любовника этой леди, числившей на своем счету, помимо законного мужа, капитана инженерно-саперных войск, еще и 2 официальных поклонников — подполковника из политуправления и непосредственного своего начальника в виде полковника связи. Так что пришлось плюнуть на свою личную жизнь, растереть и забыть о ней до самого дембеля. От обилия свободного женского элемента глаза у меня стали разбегаться уже на железнодорожном вокзале. Но, увы, нас, парадных солдатских мундиров, в этом городе было с явным излишком. Все молодые, здоровые, до женского полуохочие, с одинаковым выражением готовности немедленно уестествить любой одушевленный предмет, одетый в юбку. Предложение явно превышало спрос, но, слава богу, носило лишь сезонный характер. 2 в год. В мае и в ноябре, когда 100 000 молодых парней увольнялись в запас от срочной службы в советской армии. Сознавать это было отрадно, ибо сохраняло перспективу, но легче от этого осознания здесь и сейчас не становилось. Напротив, наводила тоску, склоняла к чрезмерному потреблению спиртных напитков, добавляла агрессии невинным намерением быстренько с кем-нибудь где-нибудь перепихнуться. Доходила до абсурда. Эта конкретная дамочка, девушка, девица, чувиха, тёлка, мочалка, сучка еще не только никому ничего не обещала, но даже еще и не взглянула ни на кого никак, ни благосклонно, ах, какой симпатичный солдатик, ни с отвращением, фу, пьяная харя. А симпатичные солдатики и пьяные хари уже вовсю выясняют в тамборе с зуботычинами и матюгами, кому из них с ней спать, в смысле в туалете дрючить. Нет, чтоб полюбовно договориться, мнением самки поинтересоваться, жребий кинуть, родимую совковую очередь за дефицитным продуктом в конце концов соорудить. Ни хрена. Моча в голову, водка в пах, самогоном по яйцам, привет эрекции. Участвовать в состязании самцов на обладание самкой, которая к тому же еще неизвестно, даст или нахер пошлет, я наотрез отказался, причем проделал это с молчаливым достоинством. Молча добил свою бутылку портвейна, молча разделся, молча взобрался на свою полку, благо высоко лезть не пришлось, она у меня была нижняя, и безмолвно отрубился. Почти по Пушкину. Я выбыл первым из круга вашего, в молчании выпью в честь себя. И, Господи, до чего же я оказался в этом своем неприятии кулачного права первой ночи благоразумен? Да разбирались эти пьяные хари симпатичных солдатиков до наряда железнодорожной милиции, против которой вдруг мигом объединились, оказали ожесточенное сопротивление и были высажены с помощью военного патруля на первой же крупной станции, располагавшей военной комендатурой, а следовательно и губой, которая вовсе не напрасно по ним слезами обливалась, ибо дождалась их наконец. Дождался и я сюрприза ночного в виде 17-летней девушки с верхней полки надо мной. Я не поскупился доплатить казенному дорожному литеру несколько рублей, чтобы не тащиться двое суток в общем вагоне, но ехать с комфортом в купированном. Правда, в этой своей тяге к удобствам оказался далеко не одинок. Почти половина самцов-дембелей, высаженных с поезда за хорошее поведение, страдали теми же сибаристскими замашками. То ли по слепой воле случая, то ли из провокационных побуждений провидения, но присоединился я в купе к двум двоюродным сестрам. К зрелой, если не сказать больше, девушке лет 25 по имени Алла, одной из кандидаток в дамы нецелованного пениса в тамбурных толковищах, и к Насте, несовершеннолетней, но тем не менее вполне физически развитой блондинке. Путь они держали к отцу последней, проживавшему где-то на Ставропольщине. И путь держали не близкий, с хлопотливыми пересадками и с тоскливыми зависаниями в залах ожиданий крупных железнодорожных узлов и со всеми прочими прелестями ненавязчивого сервиса МПС. Справедливости ради замечу, что в Совдепе сервис был ненавязчив не только на железной дороге, но вообще по всему периметру своего призрачного существования. Оно и понятно, коль человек человеку друг, товарищ и брат, то и обходиться с ним можно соответствующим его статусу образом. По-дружески игнорировать, по-товарищески шпынять и по-братски рассчитывать на понимание всяческих сложностей, возникающих по вине превходящих обстоятельств, берущих свое начало из трех базовых источников плановой социалистической экономики. Недомыслие, разгильдяйство и лень. Итак, девушка слезла со своей, присела на мою, вгляделась при тусклом свете майской ночи, строящей звездочками невинные глазки за окном, убедилась, что не сплю, тихо призналась. Мне страшно. Я тоже принял сидячее положение и поспешил успокоить ее, заверив, что все плохое уже позади, что самых отпетых бухих дембелюк высадили с поезда, а прочие уже наверняка давят на массу в мертвецком отрубоне на своих местах и в течение ближайших 8 часов никакой угрозы собой не представляют. Но я не о том подумал, не то вообразил. Ей страшно было не кого-то, а за кого-то. Страшно за отца, который уже с полгода как не подавал о себе никаких вестей, потому и уехала к нему, уговорив кузину с материнской стороны составить ей компанию. «Кстати, как там кузина по имени Алла?» — обеспокоился я. Кузина лежала на соседней нижней полке и, судя по усердному сопению, пребывала в полной и отдохновенной отключке, потому как портвейн я действительно пил один, но пил не в одиночестве, угощая попутчиц рислингом, оказавшимся любимой кислятиной Аллы. Я вдруг осознал, что мы с Настей практически одни в купе. Вторая верхняя полка, которую занимал мой собрат Дембель по имени Николай, постояльца своего не дождалась, видимо, Николай предпочел ей казенные нары губы. Что она полуодетая сидит на моей постели, беззащитная и доступная. Я вдруг страшно напрягся. Мне мучительно захотелось взять ее за руку и положить эту руку туда, откуда била в голову, кружая ее и лишая рассудка, нестравленная дурь застоявшейся спермы. Звериный рык вожделеющего самки самца готов был вырваться из самых недр моего естества, и он бы, наверное, вырвался, и я бы, наверное, не стал себя сдерживать, но тут Настя вдруг обняла меня за шею обеими руками и уткнулась мне в грудь заплаканным лицом. Я вдохнул ее запах и словно очнулся от угара. Она пахла детством. Да, этот запах был уже на излете, еле слышен, но он все еще был. Детство еще жило в ней, еще не покинуло ее навеки, как покинуло когда-то меня, и, надеюсь, тебя, мой драгоценный читатель, ибо чтиво мое для тех, кому 18 с плюсом, но никак не 12 с минусом. И вот я тоже приобнял ее, не так, как мне несколько мгновений назад безумно хотелось, а совсем иначе, как обнял бы чем-то напуганную родную сестренку, которой у меня никогда не было, как обнял бы тебя, мой любимый читатель, если бы ты у меня был, и зашептал ей что-то успокаивающее, утешающее, подбадривающее о том, что все будет хорошо, что не надо заранее настраиваться на плохое. Утешали и подбадривали не слова, не смысл, но интонация. Затрудняюсь описать, какой она была, эта интонация. Слово «эмпатия» со всеми его производными мне употреблять не хочется. Оно, они тут неуместно. Никогда больше не смог я воспроизвести ее, эту бессловесную интонацию собственного шепота. Может, случая подходящего не представилось, а может, мне дано было один только единственный раз прошептать так, как требовалось в эту, в ту минуту бытия. Позже я, конечно, все переиграл, переосмыслил и нашел, что вел я себя как наивный дурачок, что девушка не поленилась спуститься ко мне за вполне определенного рода утешением, а я вместо того, чтобы вставить ей по самые помидоры, угостил ее развослёнными нежностями всемирного братства. Ох, должно быть, и костерила она меня после, не иначе как придурком, козлом и чудаком с брутальной буквой «М». Переосмыслить-то переосмыслил, дурость свою осознал, но о сделанном и не сделанном той ночью так и не смог пожалеть. Ни разу. Да, мой изнасилованный собственной благосклонностью читатель, я бываю порой удивительно туп, наивен и прекрасно душен, словно юнец, нанюхавшийся кокаина. А в порядке компенсации за бесполезно истраченную интенцию вашего читательского сознания поделюсь нелицеприятным окончанием вышеописанной сцены, подробностями, которые мне всегда хотелось забыть, вытравить, не помнить. Поэтому обойдусь без красочных описаний, сухо и по существу. Успокоив и уложив девушку обратно на верхнюю полку, я вышел из купе и направился в конец вагона, в туалет. Не писать, как уже догадался проницательный читатель, и не какать. Дрочить. Дрочил и плакал. А потом, опустив стекло в туалетном окне, долго студил лицо встречным потоком душистой майской ночи. На вокзале прибытия меня встретил отец на новеньком 412-м москвиче, купленном им на имя деда, жившего отныне по соседству. Дед был инвалидом Великой Отечественной войны первой группы, а это давало ему право при покупке автомобиля претендовать на владение гаражом не далее, как в сотни метров от места своей прописки. Дед, разумеется, жил не один, а вместе с женой своей, нашей бабушкой Леной. Бабушка Лена к моему приезду напекла свои знаменитые шаньги с творогом, матушка нажарила своих не менее прославленных пирожков с зеленым луком и яйцами, а брат-девятиклассник, по нынешним меркам десятиклассник, порадовал ядреной травкой, которую в этих местах не выращивал только ленивый. Одни культивировали ее в качестве птичьего корма, другие — из-за высоких кулинарных достоинств конопляного масла, третьи — для полетов наяву. Местная ментура в те времена по этому поводу не особо свирепствовала. В общем, встретили блудного сына, как полагается, разве что тельца не зарезали на радостях, да и то лишь по причине отсутствия такового в квартирном хозяйстве. А блудный сын, наружно радуясь и веселясь, в действительности пребывал отнюдь не в прекрасном расположении духа, ибо дух этот угнетали и преследовали демоны тестостероны. От них пощады не жди, укатают и ухайдакают. Я вдруг стал понимать то, что раньше понимать отказывался. Проникался сочувствием к тем, над кем издевался. Например, к одному галимому персонажу Феллини, который имел привычку, взобравшись на дерево, орать на всю округу «хочу женщину». Читатель мой разлюбезный, не пойми превратно, пойми истинно. Я вернулся не в знакомый до слез и детских недомоганий город, а в незнакомый городок, где все друг друга знали, я же не знал никого». Здесь даже железнодорожного вокзала не имелось, только автобусная станция. Кто-нибудь, когда-нибудь, где-нибудь встречал на автобусных станциях местного сообщения подвязающихся при них проституток, до которых я готов был пасть, не чинясь и почти не торгуясь? То-то и оно. Удивительно ли, что я вдруг вспомнил о нашей школьной химичке, о ее двусмысленном предложении навестить ее после окончания школы? На что она намекала? А вдруг на это самое... Не помешало бы выяснить. В голове задымилось, в паху загорелось, я принялся лихорадочно соображать уважительную причину, по которой мне надо срочно смотаться в город прежнего нашего обитания, отстоявший от нашего нынешнего часов на 12 неторопливой тряски в поезде регионального сообщения, из тех, что кланяются каждому столбу и замирают в долгом ожидании при виде любой зачуханной станции с их прославленными классиками жалобными книгами. «Кто писал, не знаю, а я, дурак, читаю». В голову, как назло, ничего уважительного не лезло. В самом деле, что я мог такого крайне нужного там забыть? Полгода позднего отрочества и примерно столько же ранней юности. Но в 20 лет они тебе без надобности. Тоскуешь не о прошедшем, а о настоящем. О том, что должно с тобой происходить, но почему-то не происходит. О сексе кручинишься, о самом незамысловатом сунь-вынь, сущим пиздострадальцем бредишь. Тут читатель вправе усомниться, выразить свое законное недоумение, задаться вопросом, неужто в 15-тысячном городе невозможно было отыскать себе подругу для любовных утех? Отвечаю, возможно. Но не с кондачка, только что прибывшего на постой новоиспеченного горожанина, а как минимум в полугодовом процессе приобщения к местным условиям, обычаям и устоям. А с кондачка можно было только под венец, то есть в местный ЗАГС угодить, очередной жертвой сексуальной бескормицы. Кстати, именно такие браки и были в заводе у местной публики. Четверо из пяти демобилизованных из армии парней кольцовывались в течение первых двух месяцев по прибытии, чаще в добровольном, но бывало и в принудительном порядке. Я под венец, тем более в ЗАГС, идти был категорически не согласен. Ни добровольно, ни принудительно. Никак. Жениться ради того, чтобы иметь возможность беспрепятственно ебстись, когда тебе вздумается, не выход из положения, а вход без права этого самого выхода. Это унизительно, это чистейшей воды идиотизм. Положение мое аховое усугублялось еще и торжественной клятвой, данной мною самому себе той ночью в туалете поезда, никогда впредь не предаваться эрзац-утехам самоудовлетворения. Попросту говоря, никогда больше не дрочить, не мастурбировать, не тереться даже в полусне безумствующим в эрекции причиндалом о матрас. Полюция не в счет, полюция разуму и вполне не подконтрольна. Да только мне от этого послабления было не легче, поскольку за всю свою жизнь ни разу этого эротического недоразумения не сподобился. Сколь бы откровенно ни снился сон, всегда я просыпался, не доведя дело до апофеоза, с жутким стояком в страшном разочаровании. Раньше, до клятвы, весь этот ужас можно было стравить вручную, а теперь ничего не оставалось, как только падать на пол и отжиматься, качать пресс, тягать гантели, а потом долго торчать под холодильными струями в душе, бодро напевая песенку Лебедева-Кумача об универсальной панацее солнце в воздухе и воде, гоня прочь позднее раскаяние и запоздалое признание из вечной правоты Христа, настоятельно советовавшего не клясться вовсе ничем и ни в чем. Увы, но оптимистических чар штатного стихотворца отдела агитации и пропаганды ЦК ВКПБ хватало ненадолго. Стоило покинуть душ, как за меня принимались иные авторы, идеологически невыдержанные, политически неграмотные, верой в молочные реки и кисельные берега невдохновленные. Завеса сброшена, ни новых увлечений, ни тайн заманчивых, ни счастья впереди, покой оправданных избывшихся сомнений, мгла безнадежности в измученной груди. Зачинал один уныло и протяжно, сердце, томная забота, безымянная печаль, я невольно жду чего-то, мне чего-то смутно жаль. Подхватывал другой, прерываемый на полуслове третьим, уже совершенно конченным алармистом. Изнемогает страсть в паху моем постылом, того гляди либидо все выйдет из меня пердячим паром. И даже самый жизнеутверждающий из них ничуть не прибавлял бодрости моим страждущим чреслам, ибо бил по-больному и хлоридом натрия раны мои посыпал, громогласно призывая «Еби!» — поют шуршащие березы, когда на них сережки расцвели, «Еби!» — поет сирень в цветной пыли, «Еби-еби!» — поют пылая розы. «Кого? Кого ебать-то, когда некого?» Чуть не орал я вслух и вновь падал на пол, чтобы отжаться, цеплялся ступнями за холодную батарею отопления, чтобы накачать пресс, словом, крутился белкой в колесе все того же порочного круга. Если бы дом наш отапливался дровами, то я в то лето, поневоле следуя примеру героя Адриана Челентано, наколол бы их на годы вперед. Да что там годы? На десятилетия. До сих пор бы пользовались нынешние постояльцы, знать не ведая, чему обязаны теплом своего очага. Я не оговорился никому, а именно чему. Эструсу, разумеется. Существу неодушевленному, но весьма на половые безумства воодушевляющему. Ну да ладно, что-то расхныкался я над собой. Пусть давным-давно уже не существующим, но все же. Тот молодой и глупый был когда-то мной, а жалеть себя, как утверждают некоторые, последнее дело, видимо, предсмертное, следующее сразу после исповеди и соборования. Долго так продолжаться не могло. Как-нибудь, но должно было разрешиться. И разрешилось. Как-нибудь. Предки на новом месте жительства завели собачку, породистого валенсийского крысолова. Это я сейчас знаю, что был наш Джонник породистым и валенсийским, а тогда мы, по дремучести своей кинологической, полагали, что усыновили какого-то там декоративного терьера. Ну и ладно, лучше мы к нему относиться все равно бы не стали, поскольку куда уж лучше. Ест то же, что и мы, выгуливается три раза в день, купается в специально для него предназначенном тазике раз в неделю, да к тому же еще и особами противоположного пола, обеспечивается по мере необходимости, именуемой течкой. Полный собачий коммунизм. Благодаря ему или им, то есть Джонику и его коммунизму, я и познакомился с одной несовершеннолетней девицей, свежеиспеченной выпускницей средней школы, тоже из тех же, что и я, из семьи военнослужащих, тоже с собачкой, будущая дама, бывшая отроковица. Глаза темные, крупные, блудливые, волосы русые, кожа чистая, матовая, и при невыразительном бюсте выразительнейшая, доложу я вам, попенция. Словом, занимательная штучка, а в моем тогдашнем положении полового лишенца еще и жутко привлекательная. И собака у нее ей под стать, то ли помесь самоеда с лайкой, то ли померанцевого шпица с алескинским маламутом. Разумеется, сучка. Собачки наши обнюхались, помахали хвостиками и утратили друг другу интерес. Не сезон. А мы, люди, нет. Весьма друг другом заинтересовались. Мы же гомо-сапиенсы, высшие существа. У нас круглый год сезон. Я был настолько озабочен, что меня даже имя ее, Ирина, не остановило, не насторожило, не предостерегло. Видел, что я ей нравлюсь, чувствовал, что она не против, и вовсю торопил события. Однако события почему-то поторапливаться не желали. Через 2 недели ежедневного общения мы продолжали бездарно топтаться на стадии романтических поцелуйчиков и деликатных обнимашек. Деликатных — это когда без проникновения шаловливых ручек в трусы и теребления сосков оральными средствами. О, да, она была не против, но только на вполне определенных условиях. Условий было 2. Первое — пустующая квартира с ванной и горячей водой. Второе, чтобы обязательно ночью. Допустим, первое условие я еще мог извернуться, соблюсти, хотя сделать это в новом для меня месте практически без нужных знакомств было весьма затруднительно. Тут дело осложнялось еще и тем обстоятельством, что матушка моя после переезда никуда работать пока не устроилась, а посему весь день хлопотала дома по хозяйству. Но где я ей средь бела дня ночь достану? Не знавшим прелести совка читателям объясняю на пальцах. Благословенный Савдепий гражданин не имел права снять номер в гостинице в том городе, в котором проживал, был прописан. Гостиницы предназначались исключительно для командированных товарищей, организованных туристических групп и, по остаточному принципу, для прочих иногородних. Попытался было склонить к старому доброму петингу и уперся в итоге в тот же тупик. Оказывается, ей и для занятия петингом требовались те же условия, что и для полноценного траха. Пустая квартира, горячая вода — и пресловутое темное время суток. Должно быть, физиономия моя изобразила такое разочарование, что девичье сердце Ирины дрогнуло. Нет, не настолько, чтобы отказаться от своих требований по части интима и гигиены и немедленно предаться траху под ближайшим кустиком, но вполне достаточно для обнадеживающих перспектив. Ибо да будет мне известно, что в августе ее родители собираются махнуть в отпуск на море, а это значит, их 3-комнатная квартира окажется в нашем полном распоряжении, и тогда... О, тогда... А что тогда? Тот же облом, что и сейчас в июне. Как раз в августе я должен был сдавать вступительные экзамены за 300 верст отсюда. Так что для меня это обещание было равносильно отказу. Но, слава богу, мир не без добрых людей. Если приглядеться, то он вообще кишит ими, как бездомная псина в шаме. Главное — проявить проницательность, узреть за отталкивающей внешностью и отвратительными повадками нежную душу и суметь убедить себя, что это не глюк, не происки персонального астигматизма и уж тем более не результат стремления выдать желаемое за действительное. Умные люди поступают ровно наоборот. Принимают действительное за желаемое, но это так, к слову, чтобы тебе, читатель, не лезть лишний раз в приложение. Однако, прежде чем пуститься в благодарное описание людской доброты, следует кое-что прояснить и кое о чем обмолвиться. Речь пойдет о моем новом социальном статусе, ибо я теперь по факту своей родственной принадлежности числился в рядах так называемой «золотой молодежи». Местечкового, разумеется, пошиба и масштаба. Сынки и дочки, племеши и племянницы, а иногда и внуки с внучками местных партийных, советских, военных, торговых и прочих чинов, собственно, и составляли эту юниорскую элиту. Всего около 30 особей обоего пола. Братец мой младший уже успел среди них освоиться, а я, ознакомившись с обстановкой, не стал особенно спешить с акклиматизацией. Не было смысла, поскольку все девицы этого круга оказались прочно заняты. Одни официально обручены, другие полуофициально помолвлены, третьи пребывали на пути к одному из этих 2 счастливых состояний. Процесс отбивания, или, научно выражаясь, переориентации внимания самки с одного объекта мужского пола на другой, еще более мужественный, допустим, мстящим моему самолюбию предположением, что я решился бы на такую крайность, занял бы слишком много времени. Мне же было нужно прямо сейчас, немедленно, вдосталь и без греха. В смысле, без матримониальных обязательств, а не наоборот, как кое-кому могло благочестиво вообразиться. А тут еще братец родной со своими процедурными тонкостями взаимоотношений между мной, им и нашими подругами. Он как раз вошел в возраст Ромео и, согласно статусу, вел активный поиск подходящих Джульетт. Видимо, одна из претенденток проявила ко мне интерес, потому как через пару недель после моего возвращения брат мой истребовал с меня Анибалову клятву в том, что я его баб трогать не буду. И сам охотно поклялся, что он ни-ни мои, хотя я на этом не настаивал. Пусть бы и попользовался, мне не жалко, лишь бы они у меня были. Я бы отнес этот забавный эпизод к издержкам родительского воспитания, ибо родители нас растили и лелеяли в равенстве справедливости. Хлеба, горбушка и ту пополам, одинаковые игрушки в равных количествах, идентичные по фактуре и фасону одежды. Спасибо хоть, что не заставляли нас надевать один и тот же размер, иначе либо мне пришлось бы в кургузных одеяниях клоуном прикидываться, либо брату в их просторе непомерной длины огородным пугалом утопать». Кстати, клятвы насчет его баб дело не ограничилось. Спустя пару дней он с меня взял еще одну отдельную, персональную, дополнительную, что я ни-ни по отношению к девушке и его друга. Я как дурак поклялся, что ни-ни. А зря. Все равно она потом дружку его изменила и вообще вышла замуж за другого. Утешался тем, что сдержал свое мужское слово. А девочка была, между прочим, что надо». Ее потом муж, от которого она тоже ушла, причем ушла к третьему, через которого чуть погодя транзитом вернулась к самому первому, ножичком порезал. Не насмерть, а так, по истерической касательной, получил 2 года условно. Наверное, потому что, кроме просительной ревности, мог предъявить высокому суду совместно нажитого с нею ребенка, которого дружок брата впоследствии усыновил. Впрочем, что это я заюлил, как профессиональный сплетник, опасающийся нарваться на судебный иск за распространение дефамации, клеветы и прочих правдивых напраслин. Ни братца родного никак по имени не назову, ни дружка его конкретным историческим прозвищем не обозначу. А Ларчик просто открывается. Не хочется мне, любезного моего читателя, уводить в еще более посторонние и дальние дали за 3-9 земель от животрепещущей темы полового голодомора. Не то чтобы я опасался вконец заплутать и не найти обратной дороги, но это было бы, как мне кажется, слишком жестоко по отношению к сущему пиздострадальцу, в которого я тогдашний уже превратился или вот-вот превращусь. В самом деле, он там, бедолага, восставшую плоть свою холодным душем и беспощадной физкультурой укротить тщится, а я тут с ретардацией флиртую. Не по-человечески это, не по-людски». «Но чушь, что это? Мне мерещится или мнится, что ты, читатель, совсем не против того, чтобы тебя завели в дебри, не отфильтрованные тематическим отбором памяти и бросили сироткой Машенькой под сакральным дубом наслаждаться сладкоголосием любовных рулат? Но смотри, сам выбрал, чтобы потом без обитой рекламации. Начну, естественно, с единокровного, единоутробного, единосущного брата моего». Вообще-то родители ждали девочку, для которой, не положившись на святцы, и имя приготовили. Весьма оригинальная. Леночка. В честь папиной мамы, маминой свекрови и одной из моих бабушек, Елены Николаевны. Родился мальчик. Долго недоумевали, как этого мальчика назвать. Среди кандидатур, помнится, фигурировали Кирилл, Денис, Андрей, Святополк, Александр, Борисоглеб и какой-то маловразумительный Наркиз. Даже стали склоняться к тому, чтобы не кочевряжиться, но, секретно снесшись каким-нибудь попом, все же заглянуть в големые в ту пору святцы. А вдруг сыщется что-нибудь более-изменее подходящего? Таковых оказалось 4. Иперехий, Митрофан, Мокий и Потамий. Было над чем задуматься. А пока думали да разборчивость проявляли, выяснилось, что уже поздно, что медсестра, на которую в роддоме была возложена обязанность регистрировать младенцев, то есть вписывать в соответствующую графу, помимо паспортных данных матери и отца, имя новорожденного, уже все решила за них, назвав их нежданного сыночка в честь своего любимого дедушки, видимо, чеха по происхождению, Карелом. Карел Мандер, Карел Чапек, Карел Дюжарден, Карел Бизанов. Не думаю, чтобы предкам моим был известен какой-нибудь из Карелов, кроме Чапека. Чешский соловей Карел Гот в те времена подвязался монтером на трамвайном заводе. Я и сам о них узнал буквально только что из Википедии, когда попытался постфактум объяснить для себя покладистость моих родителей. Ведь чем-то они должны были руководствоваться, соглашаясь на такое экзотическое для русского слуха имя. Примечание автора. Звучит. Ну и ладно. Родители погоревали слегка, но протестовать не стали. Карел значит Карел. Так тому и быть. А медсестру пригласили в крестные маменьки. Ну что ж, насчет братца мы прояснили, переходим к дружку его обожаемому, заради которого он меня от красивой девушки страшной клятвой отвадил. А я ей, между прочим, очень даже тогда приглянулся, как она сама много лет спустя мне призналась. По документам он был Артемоном Ахтиевичем Рибоевым, а в миру всегда, везде и неизменно просто Артюхой. И, кстати, именно этот Артюха оказался тем самым добрым человеком, благодаря которому мне удалось не нарушить обета рукоблудного воздержания. Нет, не подумайте чего дурного об Артюхе, он не свел меня с отпетой давалкой, не уступил свою девушку на пару часов сосредоточенного кувыркания, он просто упомянул в общем разговоре о федеральной трассе, что находилась в километрах 20 от нашего городка. О трассе и о девушках из окрестных селений, обожающих покататься с дальнобойщиками по просторам отчизны, но и с владельцами легковушек, не отказывающихся прошвырнуться до ближайшего перелеска. У меня в голове мгновенно созрел план. Дело в том, что папашин москвич большей частью простаивал, поскольку родителю моему по должности полагался персональный козел с шофером. Народное прозвище советского автомобиля повышенной проходимости ГАЗ-69. Кроме как козлом, этот же автомобиль в его милицейской модификации называли также «бобиком». Водительскими правами я обзавелся еще до армии в расчете на то, что когда сделаюсь журналистом, буду, подобно двоюродному братцу моему, разъезжать на личной тачке по редакционным делам и командировкам. Отца мои корочки не убедили, он строго-настрого запретил мне садиться за руль своей машины до тех пор, пока он лично не удостоверится, что я действительно умею водить, и, сев за руль, не угроблю ни себя, ни тех, кто на свою беду окажется со мною в салоне. Я вернулся из армии посреди майского призыва, авральной поры для любого военкомата, так что отец за 3 недели моего пребывания в родных пенатах... Пенаты не пенаты, но пара картин маслом следовала за нашей семьей по всем пунктам отцовского назначения. Одна была копией Шишкина «Мишки в лесу», на другой был изображен пышный букет полевых цветов в обливной керамической вазе. Предполагалось, что это оригинальное творение неизвестного художника. Так и не выкроил часок-другой свободного времени, чтобы проэкзаменовать меня. Услышав о девушках на трассе, я решился на акт непослушания. Ранним утром следующего дня, дождавшись, когда отец отбудет на своем казенном козле на службу, я, ничего никому не сказав, взял запасные ключи от гаража и от машины и был таков. В смысле, направился со скоростью 60 км в час в сторону федеральной трассы. В кармане у меня дожидались применения по назначению 3 банкноты по 10, 5 и 3 рубля каждая и 2 импортных презерватива. «Да, мой изумленный читатель, да». Я докатился до того, что согласен был даже на секс с голимой резиной, который всегда рьяно и последовательно отвергал. И, честно говоря, я не уверен в том, что предложи мне кто-нибудь тогда для удовлетворения раздуваемой эструсом похоти резиновую бабу, то я бы отказался. Вот в таком настроении и с таким настроем я выехал из дому и добрался до трассы. На трассе в этот ранний час машин было не густо. Сверившись с картой, обнаруженной в бардачке, у отца все было как полагается, невзирая на дефицит, а дорожные карты в Совдепии были дефицит, ибо в свободной продаже, как и многое-многое другое, ножные автомобильные насосы, например, напрочь отсутствовали. Я мудро решил двигаться по направлению, ведущему в областной центр, опять же в том же Соломоновом ключе рассудив, что если с придорожными девахами выйдет у меня пролет, скажем, по причине их отсутствия в такую рань, то уж с привокзальными труженицами на виноградниках господних все сложится как надо, то есть стопудово, железобетонно, однозначно. У них график круглосуточный. То обстоятельство, что я при таком раскладе вернусь домой в лучшем случае поздним вечером, меня уже ничуть не волновало. Скажу, что решил сдать экзамен по вождению авто заочно. То есть, коль вернулись в целости и сохранности и я, и автомобиль, значит, зачет сдан, рулить умею». А согласится ли с такой постановкой вопроса мой строгий папенька или объявит вечное эмбарго на пользование его тачкой, мне по барабану. Я в любом случае поступлю в универ или нет, жить в этой безнадежной дыре не останусь. И тут я, может быть, впервые в жизни обратился к Господу напрямую, взмолился вслух. «Господи Боже, прояви свое прославленное милосердие, пошли мне Магдалинку сговорчивую, ласковую, неутомимую и не шибко страхолюдную, а я тебе за это по пятницам поститься стану, мля буду, если не стану, аминь!» И что вы думаете? 5 километров не проехал, как вдруг вижу, впереди какая-то перспективная девичья фигурка нарисовалась, и чем ближе подъезжаю, тем перспективней кажется». Тем моложе и пригоже мнится. И ручкой машет. Голосует, значит. Остановился, опустил стекло со стороны пассажира. Она тут же личико свое внутрь тачки вдвинула. «Отдохнуть не желаете?» А я смотрю на нее, и глазам не верю. Очи синие, брови черные, волосы темно-русые, а губки такие алые и сочные, что хочется немедленно их оприходовать, только не знаешь, с чего начать, то ли с поцелуя, то ли с рататуя. «Господи!» — воскликнул я, но на этот раз мысленно. «Щедрость твоя равна твоему милосердию. Ты уверен, что одной постной пятницы за чудо эдакое достаточно? Может, мне еще и постную среду к ней добавить?» Вслух же сказал. «Желаю, милая девушка, очень даже желаю». И, дождавшись, пока красавица займет место на переднем сиденье, захлопнет дверь, осведомился, как о чем-то само собой разумеющемся. «Ну что, в перелесок?» Признаюсь, ответ ее меня одновременно обрадовал и озадачил. Обрадовал, потому что она отвергла перелесок и пригласила проехаться к ней на дом, где имеется все необходимое для полноценного отдыха. А озадачил тем, что мне вдруг показалось, что моих 18 рублей может не хватить. Одно дело перепих в перелеске, красная цена которому трёшка, и совсем другое в комфортабельной неге человеческого жилища. А меня ведь наверняка там еще и попутные угощения дожидаются в виде вин, настоек, наливок, с включением их беспощадно завышенной стоимости в общий счет оказанных услуг. Ладно, разберемся на месте, что у нее почем. В любом случае отказываться от божьих даров — грех великий, и мы поехали к ней домой. Сначала по трассе, потом проселкам, а там и по колее. Дом оказался небольшим, аккуратным, с мезонином и террасой, увитой диким виноградом, кислым, как июльский мандарин. В такую рань на террасе было холодно, как заметила моя спутница, назовем ее так, хотя она представилась мне Ноной, и мы прошли во внутренние, так сказать, покои. А в покоях первый сюрприз. Еще одна красавица, первой подстать. И, судя по родственной схожести экстерьера, родная сестрица. Машей представилась. Тут я вообще онемел от благодарности к Всевышнему, даже мысленно ничего вразумительного соорудить не смог. А когда слегка оклемался, то опрометчиво пообещал соблюсти ближайший рождественский пост в смутной надежде, что для томимого хроническим недоеданием студента это богоугодное мероприятие не покажется слишком уж обременительным. А пока я Господу чистотой помыслов и щедростью посулов угождал, на журнальном столике, за которым мы втроем расположились, появилось угощение». Как в воду глядел. Наливка рябиновая и печенье домашнее. Налили, выпили. Смотрю, а у сестриц глазки-то блестят. И не просто блестят, но еще и масляной пленкой покрылись. Лоснятся в предвкушении. Ну, думаю, дернем еще по одной и понесемся. Дернули, и понеслось. У меня в глупой голове. Так завертелось, что зажмуриться пришлось. А когда разлепил веки, не сразу сообразил, где я и что со мной. Со мной же было вот что. Оказалось, что лежу я на широченной железной кровати с накрепко привязанными конечностями в позе святого апостола Андрея, распятого на кресте его имени, горизонтальный вариант. Но только совершенно голый и не на воздухе, как упомянутый святой, а в тускло освещенном помещении. Оглядел себя вдоль. Так и есть. Член мой весь в упарине смазки и свежих соплях соития. Видно, что его использовали по прямому назначению, но сколько раз и как долго, убей бог, не знаю, не помню, не скажу. Мысль о Боге исторгла из меня горький смех. Как много стёба в шуточках Творца, особенно в удачных, ибо дошло до меня, что Господь по своему обыкновению переадресовал мою не совсем благочестивую мольбу своему заму по злым насмешкам, бывшему Момусу, нынешнему Люциферу. Ну а заму этому только дай развернуться, а благодетельствует по самые уши. Спросите у Иова». Он подтвердит. Однако, прежде чем предаваться греху отчаяния, следовало убедиться в том, что для этого имеются веские причины, а значит, осмотреться в отсеках. Осмотрелся, убедился, отчаялся. А что было делать? Лежу распятый, судя по влажной затхлости воздуха, в каком-то подвале, о катакомбах думать категорически не хотелось. Неровный свет специфической желтизны под аккомпанемент непрерывного потрескивания вкупе со стойким амбре плавленного воска не оставлял никаких сомнений относительно своего ритуального происхождения. Меня явно то ли собирались заклать, то ли я пребывал аккурат уже в процессе заклания, и все худшее было еще впереди. Серая душа моя замирала от нехороших предчувствий, многоумная башка пухла от диких ассоциаций. Что, если бы Христа распяли втихаря в прокураторском подвале местной Лубянки, а не на подмостках Голгофы при полном аншлаге? Много ли пользы извлекло бы человечество из подобного акта своего спасения? А если бы римляне имели хозяйственную привычку варить мыло из трупов преступников, распятых на кресте, что бы в таком случае воскресло на радость прогрессивным маргиналам Айкумены, гель для душа или шампунь для волос и так далее и тому подобное? Но главным соображением, лейтмотивом была бесхитростная строчка из простенькой песенки «Беспризорной сиротки». «И никто не узнает, где могилка моя». «Смотри, очнулся». Вдруг услышал я женский голос, показавшийся мне смутно знакомым. Долго напрягать тыковку не пришлось. Две коварные сестрицы, Нона и Маша, вторглись в пределы моего ограниченного окоема. Пригляделся я к ним и чуть не пукнул в ликование облегчения. Обе в скромных кружевных комбинашках, одна в белой, другая в голубой. Я-то по русской народной генетической привычке на лучшее не надеялся, пребывая в полной уверенности, что стал жертвой нимфоманок садистской ориентации, ибо в библиотеке моего дяди Альфреда нашлось место и для всякого рода порнографических изданий с красочными фотоиллюстрациями всевозможных сексуальных отклонений, извращений и изысков. Я не без внутренней дрожи, страха, а не мазохистской надежды, я на этом настаиваю, мой падки до клубнички читатель, ожидал увидеть двух бестий в неглиже из черной кожи с плетками-семихвостками в руках. И вдруг милые безобидные комбинации фабрики большевичка. Но как тут было чуть не пернуть от облегчения? Или не чуть? «Фу!» — сказала Нона. «Кажется, этот самец обделался от страха». «Мадемуазель», — возразил я, — «вы меня обижаете. Никогда, слышите, никогда мужчины из рода Бизановых не обделывались, тем более от страха. Ветры пускать — это да, признаю, это у нас фамильная, такая оригинальная организация организма. Ее проявления не имеют к происходящему никакого отношения». «Складно излагает», — заметила Маша. «И убедительно». «Зубы заговаривает», — пояснила Нона. «И опять я вынужден не согласиться с вами, сударыня», — возразил я напыщенно, ибо по какому-то наитию хотелось бы думать, что свыше, но полной уверенности в этом нет, не было тогда, как нет и сейчас, когда я напрягаю свою память в измышлении достовернейших подробностей того происшествия, решил избрать выспренность своим оружием, почти что христианского воина. «Помимо упомянутого метеоризма, наш род страдает исключительной правдивостью. Нам, Бизановым, чужды недомолвки, криводушие, двуличие, ибо от матки по имени Правда мы ведем свою родословную». «Маша, куда ты дела кляп?» — перебила, не дослушав Нона. «У меня от его болтовни уши вянут». «А мне нравится», — призналась Маша. «Так забавно. Может, не надо кляпа, Ирина?» «Ах, вот оно что! Не Нона, а Ирина!» «Тогда все ясно. Не сдобровать мне, бедному. Сейчас кляпом заткнут. Одна надежда на Машу, на Машеньку, на Деву Марию». «Вы абсолютно правы, Машенька, не надо кляпа. Клянусь впредь не болтать попусту, но только по делу. Вот видишь, Ира, он клянется. Я ему верю». «Пора бы тебе перестать быть такой доверчивой», — бросила Ирина, продолжая высматривать где-то там, на задворках моего окоема, запропастившийся куда-то кляп. Затем вдруг выпрямилась, напряглась, словно что-то услышав, и заторопилась. «Сейчас Оля придет, а он у нас совершенно не подготовлен. Давай, Машка, протри по-быстрому его хозяйство, а то жгут не успеем наложить». Дальше у меня досадный провал в памяти в плане прямой речи и ориентации изложения. Белое пятно лакуны. Лишь с появлением упомянутой Оли что-то начинает смутно брежеть и постепенно проясняться. Четко помню, что Оля была не в комбинации, а в строгом костюме. Первым делом она, заметив, что мои гениталии не скручены жгутом, гарантирующим беспрерывную надежную эрекцию, кажется, я уговорил Машу и Иру не скручивать, поклявшись, что у меня от природы вечный стояк, ибо являюсь хроническим сатириазником. Мол, это у нас в роду, наряду с метеоризмом и повышенной правдивостью, тоже наследственное. Все женщины — нимфоманки, все мужики — сатиры. Выразила свое недовольствие и недоумение этим обстоятельством в типично учительских выражениях. «Что я вижу? Какая вопиющая ошибка! Какое грубое упущение! Как можно было так опростоволоситься? Девочки, вы меня огорчаете!» Девочки с такой характеристикой своего поведения не согласились, стали оправдываться, приводя в качестве доводов своей правоты те ощущения, которые они испытали во время экспертной проверки моего стояка на прочность, твердость, выносливость и проникновенность. «Маша, я кончила 5 раз». Ирина слегка обижена и недоверчива. «Да, а я всего 3. Ты не преувеличиваешь, Маша?» Я уже не раз признавался, с Иринами у меня проблемы. «Но смотрите». Не скрыла старшая сестра своих сомнений, очевидно настоянных на скептицизме горького житейского опыта. «Если он упадет в самый ответственный момент?» «Не упадет, Ольга Сергеевна», — возразил я со всей доступной мне в данных обстоятельствах убедительностью. «Гарантирую. У него к училкам особое отношение». «Откуда он знает наше, мое отчество и род моих занятий? Вы проговорились?» «Ну, что ты, училка, у тебя на лице написано», — заметила Маша. «А что, Сергеевна, на чем? Тоже на лице?» «Не ссорьтесь, девочки, я даже знаю, что вы коренные москвички, а в этой дыре оказались в силу хреновых обстоятельств». Ольга вдруг обмякла, села, сняла очки, устало потерла ладонями лицо, призналась. «Что-то мне расхотелось его насиловать». «И мне», — поддержала ее Маша. «Дело поправимое, Ольга Сергеевна, развяжите мне, и уверяю вас, через 5, максимум 10 вам вновь этого страстно захочется. Я имею в виду, конечно же, не насилие, а полюбовный секс. А тебе, Машенька, придется подождать своей очереди». «Между прочим, следующая после Оли я», — заметила Ирина, холодно и неприязненно. «Ох, и хитрый же экземпляр нам на этот раз попался. Вы посмотрите на его мускулы, на его рост. Неужели вы воображаете, что если мы его развяжем, он станет нас безропотно и добровольно харить? Да он просто накостыляет нам как следует и уйдет. Хорошо, если заяву в ментуру не накатает». В ответ я разразился первым, что взбрело в сложившихся обстоятельствах в мою напичканную поэзию голову. А что взбредает первым русскому человеку, кроме матерных выражений, которые в данном случае пришлось отложить до лучших времен? Ну, конечно же, Пушкин. Конечно же, наше все. Клянусь четой и нечитой, клянусь мечом и правой битвой, клянусь утренней звездой, клянусь вечерней молитвой. Нет, не покину, сестры, вас, пока всех в сень изнеможений я не веду хоть по сто раз, уестествлю до посинения. Не я ль два года сна не знал, без секса жизнь влачил пустую, и вдруг теперь скажу отвал, боюсь я член стачать вчистую. Пока сей член стаймя стоит, пока в нем есть хоть капля силы, клянусь ёбле посвятить души прекрасные порывы. Не я, Александр Сергеевич их сразил. А меня уберег от очень больших неприятностей. Те, кто в курсе, как насилуют женщин и мужчин, знают, о каких неприятностях я веду речь. Но если попытаться отвлечься от насилия и принуждения, то следует констатировать, натрахался я не то что по полной, а по самое не могу, и мама, не горюй. Не поленюсь повторить, не постыжусь повториться. Уж такая нам с вами, читатели мои российские, страна чудесная на долюшку нашу замысловатую досталась. Ни в чем меры не знает. То едва не загибаешься от вынужденного полового воздержания, то чуть не отбрасываешь коньки от истощения беспрерывным трахом. Злосчастная Ирина, кончавшая трудно, строптиво и невесело, оказалась права лишь наполовину. Даже меньше, от силы на четверть. Избавившись от пут и восстановив кровообращение в затекших конечностях, я не накостылял, я честно исполнил обещанное в прозе и стихах, уестествил до полного изнеможения. До сих пор удивляюсь, откуда в моем члене столько эрекции тогда взялось. Не иначе бес попутал, но не Господь же помог. Хотя, если отвлечься от инфернальных толкований, то разгадку причин моей исключительной стойкости, скорее всего, следует искать в рябиновой наливке. Наверняка эти нимфоманки в нее что-то такое эдакое, мобилизирующее на половые подвиги, подмешали. Случись это эротическое приключение сегодня, головы ломать бы не пришлось. Ну, разумеется, виагра или подобное ей нелекарственное средство, превращающее заведомого импотента в маленького гиганта большого секса. Но в те чудные времена, когда шестым чувством каждого советского человека числилось чувство глубокого удовлетворения... Образчики этого чувства ежедневно демонстрировались по телевизору в программе «Время», где представители рабочего класса, колхозного крестьянства и трудовой интеллигенции попеременно и наперечет благодарили родную партию и лично товарища Леонида Ильича Брежнева за какую-нибудь очередную заботу в виде очередного указа правительства и решения Политбюро. Например, повысить цены на алкоголь или на драгметаллы, которые они, как и весь советский народ, восприняли с чувством глубокого удовлетворения. Надо было быть подобно Майе Колгановской кустарем-алхимиком, чтобы суметь сварганить из подручных средств что-нибудь получше конского возбудителя, продававшегося в аптеках. А с другой стороны, если с наливкой дело было действительно нечисто, зачем членовредительским жгутам угрожать? Для профилактики? Или, по их расчету, действие возбудителя к моменту моего очухивания должно было уже закончиться? Бесполезно гадать. Женская логика пониманию не подлежит. Ее как мир Божий надо воспринять такой, какая она есть, и постараться не свихнуться. Итак, мстить за пережитый страх я не стал, а уйти действительно ушел. Тут Ирка была права. Убыл по-тихому, по-английски, не прощаясь, подгадав момент, когда все три нимфоманки-насильницы впали в отдохновенную дрему. Наличность свою, 18 рубликов, в трех разноцветных бумажках, положил на подушку рядом с прикорнувшей Машей. Сначала, не обнаружив папенькиного москвича там, где я его оставил, едва не впал в панику, но потом взял себя в руки, раскинул извилинами и вычислил это чудо советского автопрома в сарае, куда мои насильницы его предусмотрительно упрятали. Снял с ручника, раскачал, вытолкал наружу, завел и как... Чуть было не написал, дал дёру, но вовремя вспомнил, что по нашим буеракам особенно не разбежишься даже на танке, что уж говорить о капризном москвиче. Так что дёр мой был весьма нетороплив. Не больше 20 км/ч. Трясся и беспрестанно оглядывался. Вдруг хватится, вдруг догонит. На чем? На метлах. Домой я вернулся засветло, благо в июне это сделать не так сложно, как в декабре. Отца еще не было, должно быть, служил отечеству на сборном пункте, доукомплектовывая великую непобедимую свежим контингентом призывников. А мать, брат, бабушка и дедушка сделали вид, что ничего не заметили, и ни словом своему отцу, мужу и сыну о моем самоуправстве не обмолвились. Возможно, так подействовало на них сумрачное выражение моей физиономии, с которым я вернулся из похода по бледям. Чувство только что испытанных унижений тройной порции женских прелестей угнетало меня необыкновенно. Я был хмур и зол, и всерьез полагал, что с прекрасным полом я в ближайшие 6 месяцев не захочу иметь никаких интимных дел».